Карлу фон Герсдорфу в Берлин. Наумбург, 11 апреля 1869 года. Быть филистером, человеком невежественным в искусствах, стадным человеком. Упаси меня от этого, Зевс и все музы. Не могу даже себе и вообразить, как бы я мог оказаться таковым, ведь я не таков. Правда, к одной из разновидностей филистерства я слегка приблизился, а именно к разновидности профессионал. Ведь вполне естественно, что ежедневная нагрузка, непрестанная сосредоточенность мысли на определенных областях знаний и проблемах несколько притупляют свободу восприятия и на корню подрубают философское мышление. Но мне кажется, что навстречу подобной опасности я могу идти спокойней и увереннее, нежели большинство филологов. Слишком уж глубоко укоренилась во мне философская серьезность. Слишком уж явственно показаны мне великим мистагогом Шопенгауэром подлинные и существенные проблемы жизни и мышления, чтобы я мог опасаться постыдной измены идеи. Наполнить свою науку этой новой кровью, перенести на моих слушателей ту шопенгауэровскую серьезность — таково мое желание, моя смелая надежда. Мне хотелось бы быть чем-то большим, нежели воспитателем старательных филологов. Поколение учителей современности, забота о грядущем поколении — вот что занимает мою душу и помыслы. Если уж мы должны выносить свою жизнь, попытаемся израсходовать ее так, чтобы для других она была благословенной ценностью после того, как мы с нею счастливо распростились. Тебе, дорогому другу, с которым я един во многих основных жизненных вопросах, желаю счастья, которого ты заслуживаешь. Себе, твоей старой верной дружбы. Прощай. Доктор Фридрих Ницше.